Если мы возьмем то же самое Ладожское озеро, вот я из Искания делал, значит, там до сих пор происходят необъяснимые вещи. То есть вот в этой дельте, конец 12-начало 14 века, произошло глобальное катастрофическое событие, которое погубило и античность, и Петербург. Это только маленький, это локальный эпизод. Это было планетарный масштаб. Сейчас очень много идет разговоров о том, какая история более верная, более правильная. Кто-то говорит, только та история, которая официальная. Кто-то говорит, да ладно, ваша история, история взятая там из Торы. Да? Кто-то говорит, не-не-не, официальная история, там много мутного, там много дописанного в угоду кому-то. Историю пишет победитель, история девка продаж, ну и так далее. Поэтому альтернативщики, альтернативщики наши все, они никому не подчиняются, они сами по себе. Поэтому вот давайте будем слушать альтернативщиков. Ну и у простого человека, как в фильме про Чапаева, возникает вопрос, куда крестьянину-то деваться? Во что верить-то? Где правда-то? Да, где правда, да. Хорошие вопросы, и они вечные, эти вопросы. Потому что, что касается официальной истории, она же тоже не на пустом месте. Другой вопрос, что официальная история, она не отвечает на все вопросы. Она какие-то вопросы разъясняет, и причем очень хорошо, а какие-то вопросы она или вообще не разъясняет, или дает на них такие ответы, которые неудовлетворительные. Чтобы понять глубину проблематики, вот даже такого, казалось бы, самого простого вопроса, как Санкт-Петербург, можно начать с его названия, с города, Санкт-Петербург. У нас идет как бы Санкт-Петербург. Бург – город. Санкт – святой. Остается Петр. Что такое Петр? Нам говорят, что значит, это святой апостол Петр. То есть в честь апостола Петра город и получил такое название. Ну хорошо, допустим так. Тогда где церковь вот этого святого Петра? Где вот у нас такой город, Санкт-Петербург? Здесь огромное количество церквей. Огромное количество. Ни одной церкви святого Петра у нас нет и никогда не было. У нас есть Петропавловский собор на Заячьем острове, где Петропавловская крепость, Петропавловская крепость называется в честь собора Петра и Павла. Но это Петропавловский собор. У нас же город не Петропавловск. Камчатский, да? Ну, неважно, Камчатский, Петербургский ну, да. там или какой он там, Невский. У нас город Санкт-Петербург. Как так? Город, громаднейший город, мировая столица, столица Российской империи, назван в честь святого Петра, апостола, а ни одной церкви ему нету. С чего вдруг? Хороший вопрос, хороший. Официальная история вот этот момент он никак не объясняет. Но люди же его должны задавать его. А может быть у нас тогда город Санкт-Петербург назван не в честь апостола Петра, а в честь чего-то другого? Что такое Петр? Он, может быть второй интерпретации? Может. Оказывается, если мы возьмем греческий язык, древнегреческий, то Петр или Петра это просто камень. А у нас Санкт-Петербург – это сплошной камень. У нас в одном Санкт-Петербурге, вот этих каменных набережных, всего остального, там уже форты, цоколи, фундаменты домов, у нас все из камня, из гранита. Если все сложить, то это больше, чем на всем остальном шарике вместе взятом. Более того, у нас в самом центре города, на самом видном месте, на лобном месте, так сказать, можно сказать, на берегу Невы находится громадный камень, гром камень, на котором сейчас вот Фальконе поставил медный всадник, вот памятник Петру Первому. Да? Ну, вот. Вот это и есть тот самый святой камень. Так на нем так и написано. Если мы сейчас подойдем к памятнику медному всаднику, и там написано, прямо сбоку на нем написано, Петра Прима, Катарина Секунда. С обратной стороны камушка, там, правда, есть перевод для нормальных людей, которые, не все же латынь или древнегреческий знают, да? Mm-hmm. Вот для них написано Петру Первому, Екатерина Вторая. Но, допустим, так. Там же, с другой стороны, не написано Петр Прима, Екатерина Секунда, там написано Катарина Секунда. Значит, там немножко другой смысл. А что такое Катарина Секунда? Очищен вторично. А Петра Прима – это камень первичный. То есть там дословный перевод «камень первичный, очищен вторично». Вот и все. Вот он, святой камень на лобном месте. В честь этого камня назван город, старое его название. Хорошее объяснение, хорошее, но оно альтернативное. Нравится вам оно или нет, это уже ваши проблемы. Нравится вам, что это в честь апостола Петра, на здоровье. Вторая версия. Вот у нас баланс идет, чаша весов, да, какой ответ больше устроит. Вот вас устроит этот ответ, значит, вы официальный историк. Вас устроит другой ответ, значит, вы альтернативный историк. Вот такой вот. Дальше, если мы возьмем вот этот вот гром камень, да. Дело в том, что этот камень, он уникальный. Уникальный. В каком плане он уникальный? порода этих камней до сих пор не найдена на всем северо-западе Европы. У нас очень огромное количество камней, вот, преимущественно граниты, да, питерские, там есть так называемые розовые рапаки, бывают серые рапаки. Вот, это все, что касается вот, морского побережья, вот, Невской губы, Финского залива, ну, в сторону Выборга, туда дальше Финляндии. Вот, у них есть там, они делятся на породы, подпороды, там петерлиты, значит, выборгиты, они между собой еще у них переходные формы. Вот эти розовые, красные камни, пятнистые, они поэтому и называются рапа киви. Почему? Киви это на финском камень, ну или она еще тоже на древнелатинском, там древнегреческом, кифа, вот это все, да, кифа, опять же, Петра, кифа, это все одно и то же, это все камень, да. Чем дальше в материк, они более серые, все эти камни. То есть у нас по каждому камню можно составить так называемый, как я это вот ввел когда-то понятие, такое паспорт гранита или паспорт камня. По внешнему виду, если мы возьмем квадратный метр, посчитаем количество овоидов, там еще каких-то вот определенных вот текстурных элементов, можно создать, это как отпечатки пальцев. По нему можно очень четко определить примерную локацию камня, где он есть, потому что все камни разные. Вот как у нас в паспорте фотография у каждого, точно так же по камню. Так вот, если мы возьмем громкамень, он не относится ни к одному, ни одной известной породе гранита, которая есть в нашем регионе. До сих пор, профессионалы, геологи, они, конечно, об этом знают. Вот. Первым об этом публично заявил доктор геолого-минералогических наук Андрей Булах. Пару десятков лет назад он выпустил книжку, она называется «Каменный образ Петербурга», где он впервые публично было заявлено то, что действительно громкамень, он уникальный камень, и на сегодняшний день не найдено мест его дикой локации. Сейчас пошли дальше, пытаются уже найти, где, откуда этот камень мог появиться. Пока не найдено. Вообще не понятно. Мадагаскар не, там, вот, что-то еще. Сейчас, да? Подойдем к Мадагаскару, да. Значит, дело в том, что этот камень, он уникален еще не просто своей текстурой, но он, у него есть вкрапления топазов. Топаз – это полудрагоценный камень. Угу. В радиусе Санкт-Петербурга на сегодняшний день две ближайшие локации, где есть граниты, не просто такой текстуры, а просто хотя бы, чтобы топазы у него в структуре, это два. Это Южный Урал и Прикарпатье. Это самые близкие. Близенько, да. Да, ближе ничего нет. Очень на сегодняшний близко, день. Да. Но если мы возьмем, кроме факта наличия топазов в химическом составе камня, а еще возьмем текстуру его, то есть определенная вот эта вот форма рисунка, вот этих вот овоидов, там, то мы попадаем на Асуан, Египет, Африка. Я об этом говорил и в Горный университет, там у меня есть контакты, они знают об этом. Но они, как черт от ладана, шарахаются от этой информации, потому что если только они публично это озвучат, будет миллион вопросов, на которых нет ответа. Первым из которых будет, а как он сюда попал с Африки? Кто его привез, как привез, на чем привез. Потому что это целая гора вопросов, и все эти вопросы без ответов. То есть, понимаете, там, где заканчивается официальная история, начинается альтернативная. Потому что альтернативная, она преподносит какие-то, дает данные и пытается как-то это объяснить. А официальная история, она либо это вот страусиная позиция, что нет, мы ничего не знаем, и все, либо замалчивают. Они это знают, знают они это все, но публично об этом не говорят, потому что ответа на это нет. Какой ты доктор геоминералогических наук или там историк какой-то, академик, если ты не можешь дать на такие... Вот у тебя стоит памятник в центре города, а ты не знаешь откуда он. Да, вот это придумали историю с Лахты, какой-то там мужик его там нашел, значит, в него шандарахнула молния, он поменял цвет вот этот, физика процесса, с чего вдруг молния в него попала, и он должен поменять цвет. Раскалила. Ну, конечно, вот так, да. Вот, да. Весь камень. Причем. Во-первых, с чего вдруг молния должна ударить камень? Это диэлектрик. Ну да. Молния, если бы ударила куда угодно, но только не в камень. Угу. Ну, там, понимаете, очень много этих вопросов. Начиная от логистики, как его дать, по пересеченной местности. Если бы вытащили этот камень, там должны были ландшафтные работы выравнивать площадку, а не с горки, с горки. Мало, его же надо еще-то в горку, а потом еще с горки сдерживать. Да? Ничего этого нет. А там действенная природа, никто там ничего не делал. На ближайшие 1,5-2 километра от береговой линии, там глубины... До 1,5 метра всего, там ни одно судно не подойдет. И все дно в камнях. Там, понимаешь, хотя бы камни надо было расчистить, если бы какая-то баржа подошла, да? Ничего этого нет. Да вообще вопрос про боржу, про саму. Что это такое, которая такую громину в те времена могла перевести? Как загрузить клауда еще? Там много вопросов. Много вопросов. Много вопросов без ответа. Да, там есть какие-то картинки, там уникальное судно, плоскодонка, туда-сюда. Но у любого судна у него есть раскачка. То есть, да, понимаете, да, да. То есть, кроме того, что у него огрузка, оно еще же там течение. Вы даже просто, вот кто рыбу ловит на лодке, да, они же все знают, что лодка всегда качается. Угу. Даже когда абсолютный штиль, вода как зеркало, все равно лодка касается. И чем больше вот эта длина лодки, тем больше вот это плечо качает. Устойчивость меняется, да. Нет, она просто качает. Ну, а да, там да. Глубины, там больше 3 метров вообще нет глубин. И если вы возьмете карту, где тащили якобы этот гром камень, его тащили не по большой Неве, а по малой Неве, потому что там течение меньше. Так там глубины до 4 метров раскачка-то. А у него раскачка течения, а еще течение 1 метр в секунду. С какой силой нужно его тащить, такую громадину? Там очень много вопросов. Без ответов пока. Ну, какие-то ответы есть, какие-то удовлетворительные, какие-то неудовлетворительные. Ссылаются, знаете, на рисунки, да? Вот нарисовано, ну, как и со столпом, ну, там и так далее. Да, да. Mm-hmm. То есть это, чтобы вы понимали, это самый маленький, даже вот этот вот камушек, да? Если мы возьмем, у нас на набережной стоят сфинксы. Их привезли якобы из Египта. Им в официальной версии, там, по-моему, 4-4,5 тысячи лет. Это тот самый порода. Если вы смотрите, вот сфотографируете вблизи сфинксов, да, и громкамень подойдете к нему, да, вот они, текстура очень похожа. Вот это как раз египетский. Если вы придете в Эрмитаж, у нас есть так называемый египетский зал. В подвале приходите, там саркофаги есть, которые опять же сосуаны, египетский гранит. Если вы их вблизи сфотографируете и посчитаете вот это все, паспорт гранита, вы получите тот же самый камень, который у нас громкамень. Понимаете? То есть у нас, если вот все пазлы сложить, получается, что громкамень кто-то когда-то привез из Египта. Вопрос, кто и когда и зачем? Mm-hmm. Что такого должно было случиться, чтобы этот камень нужно было везти из Египта? За несколько тысяч километров. Да, во-первых, тащить, как, да, да. Пробу призыва. Во-вторых, нету ответа. Mm-hmm. Вот понимаете, вот там, где заканчивается официальная история, начинается альтернативная. Кто-то от нее отторгает ее, не воспринимает, то есть, ну, как говорю, страусиная позиция. А кто-то пытается в этом разобраться. Если мы возьмем историю дальше Санкт-Петербурга, да, вот этот город, это есть некое наследие какого-то древнего города. То есть Петр I, он не с нуля строил этот город, потому что скорость строительства, масштабы строительства, количество камня, да, то есть и даже если мы поднимаем беллетристику 19 века, не 18, а даже 19 века, то там, например, был такой Василий Николаевич Берг, который черным по белому писал, что город раскапывали. Он даже писал, с какой улицы, в каких объемах. Не завозили, а вывозили, расчищали. Он приводит схему, например, он пишет, что там, где Исаакиевская площадь, Исаакиевский собор, было снято 4,5 метра грунта, снято. Угу. Вот, то есть он все это описывает. Если мы возьмем шурфование схемы, да, вот, был у нас в 20 веке реставратор, который занимался реставрацией собора при советской власти в 30-е годы, перед войной. Он тоже делал шурфование и делал геологическое составляющее. Вот, так вот, на глубине 4,5 метров идет слой торфа. Откуда он там взялся? Если мы возьмем Петропавловскую крепость, да, вот сейчас знаменит, там есть выставка, покупаешь билет, можешь ходить посмотреть. Да? Там вот есть каменная, внешний фасад этой стены этого крепости Петропавловской, да, но есть так называемый Меншиковский бастион. Ну, вот если туда мы опускаемся, там на глубине, вот под каменной стеной, начинается так называемая глинобитная стена. Она идет на глубину 9 метров. А что такое 9 метров? Это ниже дна Невы. Вопрос. Как вы строили эту крепость, глинобитную, не каменную, глинобитную, если у вас уровень воды на 9 метров выше, чем вы закладывали эту крепость. Это говорит только о том, что когда эту глинобитную стену закладывали, Невы еще не было. Или она даже была, но в другом месте. Либо более глубокий рост. Да? Правильно. Ну, какие-то варианты. Вот вы начинаете уже что-то правильно предполагать. Дело в том, что у нас, если мы возьмем все рукава Невы, они глубиной до 4 метров. А если мы возьмем большую Неву, главное русло, то там глубина 10-12 метров. Причем она очень узенькая. А вся остальная Нева, она расширяется, и там вот как раз вот эти самые 4 метра. То есть была какая-то река, древняя рука с древним русом, которая сейчас оказалась примерно на 9 метров, 10 метров ниже того уровня, который сейчас у нас. Ну, мы понимаем, что Нева впадает... Вот, она тянется туда дальше. Это означает, что уровень, куда она впадает, тоже должен был подняться. он не подняться, а измениться, потому что где-то опускалось, где-то поднималось. Ну, в любом случае, мы видим, что уровень Невы той, исходя из глинобитного, да, вот этого, да, он был ниже, это получается, что куда впадает, тоже что-то должно было быть, да, ниже. Вот по идее, это, да, вся Невская губа. Либо все опустилось, либо все должно было... Ну, вот, вот мы сейчас подходим к самому главному, потому что все эти вопросы, они взаимосвязаны, и они очень сложные. Не было у нас вот среди даже исследователей, ну, условных назовем альтернативными, да, у них есть не очень правильное понятие. Они думают, что все это либо опустилось, либо поднялось. Они исключают мысль о том, что это все могло быть... и так, да? Да, mm-hmm. Потому что мы имеем факт, например, вот скандинавский щит, да, он каменный, кристаллический, и мы имеем русскую платформу, это сыпучка. Но когда они вот так вот, один подмывает, а другой что, он... Ну, вот так получается. Mm-hmm. А этот вот, понимаете, здесь вот это у нас идет большой глинт, здесь получается малый глинт, здесь идет поднырок, вот здесь течет большая Нева, которая туда пролазит. И вот там очень сложные процессы, потому что все вот эти техногенные геологические процессы, они были как импульсными, и это было катастрофическое событие. То есть волна шла туда-обратно. Представляете, это все с Атлантики через море перекатилось, обратный процесс с отлива, это все заносилось песком. И потом были авторшоки, потому что все это, если пошли такие большие подвижки масс, они должны устаканиться. Это не быстрый, это столетие. Значит, был первый авторшок, второй шок, а потом уже какой-то затухающий. И все эти процессы, согласно моим расследованиям, они закончились только в первой трети 19 века. Последнее, что было у нас, это событие на Воксе, это Карельский перешеек, так называемые Лосовские пороги. И всем нам известны, это рытье Новоладожского канала. Угу. При Петре Первом был заложен Староладожский канал, который не успели заложить, быстренько начал обсыхать. Там только что не делали, там сначала там речки местные запитали, систему запрут сделали, потом сделали зашлюзовку там, чтобы поднимать уровень воды. Потом уже в конце 18 века начали паровые машины ставить, чтобы воду нагнетать с Волхова, поднимать. В конце концов, забросили этот Староладожский канал. Но вдруг в середине 19 века, в 1855 году, быстренько за 5 лет прорыли Новоладожский канал. А там, между прочим, больше 100 километров. А почему они его прорыли? Потому что закончились вот эти вот тектонические процессы. Если мы сейчас возьмем Новоладожский канал и Староладожский, они вот так параллельно текут. Между ними там в некоторых местах меньше 100 метров. Но у них разница в среднем течении, в среднем русле 2 метра 10 сантиметров сегодня. То есть вот когда начали строить, там же во времена Петра Первого, там же тоже были геодезические работы, изыскания были, там же тоже эти инженеры не дурачками были. Угу. Это огромные деньги, огромные трудовые ресурсы. Они это, и план у них был, и техническое обоснование у них было, но это был на тот момент географии и тектоники на тот момент. И они его вырыли, сделали, но они не ушли, что здесь еще идет поднятие суши. И оно поднятие, опять же, я говорю, здесь оно... Идет стык, здесь поднимается, а здесь прогибается. Значит, были острова, Зеленцы такие там сейчас еще остались, они частично. Был остров Птинов, за ним были Варецкие сейчас банки, они на глубине 1,5-2 метра. Это были все острова, одни сейчас ушли и опустились. То есть, я говорю, вот, где вот это наклонилось, это все ушло, а вот это... И вот просто Староладожскому каналу не повезло, что он оказался на вот этом гребне. Был бы он на 100-200, там, на 300 метров сюда, он бы сейчас бы функционировал. Но тогда они его делали, там была береговая линия, они этого просто не знали. То есть, когда вот эти процессы вы все понимаете, вы становитесь альтернативным историком. Но это не альтернативный историк, это просто наука, движется вперед, история это тоже наука, вот и все. Нам говорят, что вот Ладожское озеро это самое спокойное в сейсмическом отношении регион, скажем так. У нас вот башню эту небоскреб, это Газпромовскую поставили, да, еще там сейчас вот хотят еще там уже целый комплекс таких зданий этих небоскребов ставить. Хотят в Смольном соборе эту колокольню знаменитую там 100-метровую хотят уже построить на старых гранитных основаниях. Но они не учитывают одного, что вот эта вот тектоника этих мест, она только последние 150 лет достаточно тихая. А до этого здесь были очень серьезные тектонические подвижки. Если мы возьмем то же самое Ладожское озеро, вот я изыскания делал, значит, там до сих пор происходят необъяснимые вещи. Там есть такое понятие барантида или брантида ее называют. Это когда идет с центральных районов, с глубинных районов Ладожского озера, идет звук определенный, низкочастотный, он длинный, протяжный такой вот гул, как будто поезд идет. Или вот я как рыбак, я его знаю, такое ощущение, вот когда в животе бурчит, вот этот mm-hmm. такой утробный звук какой-то идет. Он идет откуда? Он везде, он непонятно откуда. Он просто вот этот звук идет и все. Откуда он идет, непонятно. Сидишь, рыбу ловишь, да? До берега не видно, там берегов не видно, за 20 километров уплывает. скажешь, даже за 30 бывает. Ни с того ни с сего идет волна какая-то. Откуда она идет? Абсолютный штиль там. Она, может быть, и раньше, когда волна, но Ладога большая, там всегда волна. Но бывают такие периоды, что вот волны нет, вода как зеркало, в белой ночи там ложь. Хоп, идет волна. Смотришь вокруг. Вообще на горизонте ничего нету. Пришла волна. Откуда она идет? Вот в этом году, в августе месяце, я снял эту волну впервые. Я за ней много лет охотился. Я о ней говорил, всем говорил, писал, что я ее видел. Я там рыбал, я знаю, что она существует, эта волна. Мне никто не верит. В этом году я ее снял на видео, выложил у себя вот на канале. Она у меня есть. Обоснование. То есть я показал ее геометрические параметры. С какой скоростью она идет, сколько у нее гребней, с какого направления она идет, откуда она может прийти. То есть я все это показал. И в этом году, совершенно, когда вот это я опубликовал, мне прислали мои подписчики, ну, читатели мои, оказывается, в прошлом году, вот осенью прошлого года, официально Миноборнауки впервые признала, что возраст, что на дне Ладожского озера есть глубоководные, глубокие разломы глубиной до 100 метров, в некоторых местах больше 100 метров, с абсолютно отвесным или даже с отрицательным углом. Это... Трещины, они признают, периоды неолита, то есть современные трещины. Им может быть несколько сотен лет. Это к чему мы идем? По официальной истории 9 тысяч лет назад только ледник прошел. Вот если бы ледник прошел, этих бы трещин не было. Он бы их смел. Но поскольку они есть, это молодой тектоника. То есть мы вот альтернативщики, мы идем параллельно с наукой. Только мы об этом говорим публично. А наука, она об этом где-то, то есть какие-то есть несколько человек, которые этим занимаются, они, конечно, об этом знают. Но в широкое поле не выносится эта информация. У нас по-прежнему все это дело на уровне Википедии, учебников, где это болото у нас вот здесь. Вот, да, вот. Опять же, возьмем Пушкина, да, значит, одни говорят на болотах, на берегах пустынных волн, да, у Пушкина, да. Болото и волны – вещи несовместимы. Тут либо болото, либо волны, не бывает, то есть. Но слой торфа это присутствует? Вот, да. Он и в Кронштадте есть. То же самое, торф есть на глубине 6 метров. Вопрос, значит, откуда-то что-то конечно, пришло. Конечно, да, да. А если мы возьмем от Кронштадта до сюда, у нас глубина 3 метра. Он как стол ровный. Убираем 3 метра, и у нас до самого Кронштадта получается сухой. Абсолютно вода уходит. И только за Кронштадтом, в сторону туда, в Балтийскую, Балтику, начинается свал глубин, уже вот тот, который родной материковый, там, где вот стреляет. А здесь это ее называют маркизовая лужа. Ну вот. И здесь сплошные заросли, вернее, залежи песка, они ровно, и они идут по всей Невской губе, устье Невы, и вот до поворота, вот где вот Александра Невская лавра, вот, вот до этих краев все вот это занесено песком ровным слоем, оно как стол. Вот это вот вещи, когда, ну это вот мы сейчас по верхам так идем, чтобы только проблематику вопросов. Если мы приедем вот на Выборгский массив, где граниты вот эти, да, одно дело вот Ладожское озеро, вот эти разломы, да, которые сейчас вот ученые теперь, о чем мы говорили и только предполагали их наличие. Сейчас уже, оказывается, все это задокументировано и подтверждено. Но мы откуда их знали, вот честно, в частности я. Под Выборгом, там, если гулять вдоль берега, там везде гранитные скалы, выходы, там их называют бычьи лбы, там еще по-другому называется. Если там гулять и ходить по этим, то там прекрасно видно, вот был когда-то гранитный массив, лоб, да, видно, как его разорвало, он разошелся и вытек новый молодой гранит пузырем таким. Там большие, там примерно полкилометра вот этого вытекло его таким. Потом его опять разорвал, он опять разошелся и вытек еще молодой гранит. Так вот этот третий молодой гранит, он до сих пор блестит еще. На нем степень эрозии нулевая. То есть свежачок такой. Свежак. Да? Он розовый, блестит, вот, ну, как полированный, как вот гранитные колонны Исаакиевского собора. Вот точно такой же он. По нему ходишь, он просто розовенький. Вот этот, который чуть постарше, он уже такой более серенький, и уже такая какая-то, он уже трескаться начинает, какие-то трещиноватость пошла, и эрозия. И вот этот старый, родной материковый, он весь растрескан, там по сути это шоколадная плитка, гранит, граната F1, весь растрескан, там по сути убери, вот тебе готовые блоки для поребриков, для обработки камня, ну, этих набережных гранитных, там фундаментов, что хочешь с него делай. То есть он уже готовый, не надо его резать, он просто весь как шоколадная плитка, уже растресканный, вот такими кубиками, квадратиками. Если мы пойдем дальше в лес, то есть видите, там видно разлом разошелся, вытекло. Так вот, когда это расходилось, это подразумевало что? Это подразумевало какие-то громадные взрывы. Ну, представляете, вот гранит, чтобы так разошелся, вытекло, это вулкан, по сути. Крокотау. Так вот, когда мы начнем гулять по лесу в окрестностях, мы найдем огромное количество вот этих вот гранитных булыжников, причем правильной геометрической формы, близкие там к параллелепипедам, которые разбросаны на огромных территориях в радиусе нескольких километров, а даже десятков километров от этих трещин, разломов. Некоторые эти камни огромные, весом по 300 тонн, по 350 тонн, такие кубики это с гранями по 5, ну, до 5 метров, грубо говоря. А вот эти маленькие, там с гранями 2-3 метра, они как снаряды разлетались там и летели, и прямо вот они вот так вот повтыкались. А вот те камни, которые где на Ладоге расходилось, они из-под воды вылетали, и тоже на берегу валяются такие же параллелепипеды. Вот есть такой Варашев камень знаменитый, он долгое время был границей между Швецией и Российской империей. Он прописан в книгах, в межевых книгах прописан. Как, кстати, на нем руны есть какие-то там языческие. Откуда он прилетел из-под воды по воздуху? Опять же говорю, паспорт гранита. По паспорту гранита можно определить локацию, откуда он прилетел. Так вот, если мы берем Выборгский массив, там некоторые камни, по моим замерам, я примерно знаю, откуда они, самая ближайшая точка, откуда он мог вылететь и прилететь, он летел никак не меньше 30 километров. Это что ж такое жахнуло-то, а? Вот, вот эти вот разрывы. Так там, если полкилометра разошлось, вот это вытекла магма, там какое давление? Ну да. Я говорю, это граната F1, только в масштабе там... Вот это здесь было. А у нас Балтийский глинт еще возьмите. Это вот от Таллина и до устья Свири. То есть это там 500-600 километров получается, он тянется. Он же вот на нем крепость Копори стоит, Красное Село на нем стоит, там Пушкин на нем стоит, Павловск на нем, Старая Ладога на нем стоит. Он всплыл, взлетел вот этот Балтийский глинт, большой Балтийский глинт, он взлетел единомоментно. То есть это вот когда вот это, и тогда же вот это все вот граниты эти потрескались. Это тектоника, геология, вот мы сейчас в рамках вот этой вот беседы, я не смогу вам это все рассказать, показать, у меня в статьях, это в книгах все написано. Ну, вот в каких книгах? Книга называется «Когда утонул Пропитер». Просто набирайте в любом поисковике в интернете «Когда утонул Пропитер», там... Ну, к слову, книга «Когда утонул Пропитер», издательство «Белые Альвы». Она продается, можно у издательства купить «Белые Альвы» напрямую, можно на маркетплейсах, там на Вайлдберрисе, там на Озоне она есть. Вот, пожалуйста, там покупайте. И там все подробно это изложено. Да, да, либо у меня в статьях, там, если, например, в интернете, в живом журнале у меня читать, ну, она выскочит, эта статья, она будет, либо книга выскочит, либо статья выскочит. В живом журнале там есть формат лучше всего тем, что там все фотографии в оригинальном разрешении, там можно увеличить картинку и посмотреть, вот даже, например, те же самые граниты, о чем я сейчас говорил, там, ну, до каждого зернышка, да, даже то, что вы в руками не увидите, там вот у меня все это показано. Все это текстура, откуда, как это там все, и видео, и фотоматериалы есть, там все я показываю, где, вот эти по этим разломам хожу, там волну эту можно посмотреть, вот эту ладожскую там. И сейчас все на Дзене читают, на Дзене все есть, но там формат такой, что там ничего не видно, там картинки маленькие. Получается, сейчас, если подводить итог наш такой скороспелые передачи, остались какие-то вопросы, которые официальная история не может объяснить. Хотя в официальной истории есть какие-то люди, которые занимаются то геологией, то там еще чем-то, и так или иначе они этого касаются. Но общего видения официальная история не собрала. Тогда возникает вопрос, когда это все случилось, вот прям вот более конкретно так вот, что до этого было здесь, вот тот самый Пропитер, да, Пропитер. Ну и долго откапывали-то. Понятно. Значит, смотрите, как это было. У меня ушло несколько лет, чтобы это все выстроить математическую модель, потому что весь этот, чтобы понять вот эту точку невозврата или вот это событие, нужно было огромное количество материалов переработать. Почвоведение, ботаника, зоология, потому что там и теология, там есть определенные популяции, когда она популяция развивается, популяция деградирует, там очень огромное количество параметров. У меня вот математическая модель, сетка, да. Дальше, лингвистика, история языка, развитие языка местных народов, топонимы, история династии, уже на религию, изменение религии, здесь же одно язычество было. До сих пор у нас вот все вот эти, вот и Жора, все, они до сих пор язычники, карелы. Ну вот, они христианами так и не успели стать. То есть это все, то есть это нас приближает. Есть параметры, которые отдаляют это событие, есть параметры, которые приближают это событие. Берем исторические документы, летописи берем, еще что-то берем, берем шурфование, геологические разряды. Вот когда все это мы накладываем, мы получаем точку, самое дальнее, что ее можно отнести, это конец 12 века. То есть не далее вглубь истории, чем это конец 12 века, это событие. И в нашу историю к нам приближая, это не раньше, чем начало 14 века. То есть вот в этой дельте конец 12-начало 14 века произошло глобальное катастрофическое событие, которое погубило и античность, и Петербург это только маленький, это локальный эпизод. Это было планетарный масштаб. Если мы возьмем генетику, возьмем еще ряд других, ну, династические, у нас же династии все прописаны, да, вот в книгах этих исторических, еще же там постепенная книга, там все это прописано, да, то мы попадаем на 13 век, даже вот первая половина 13 века. То есть вот если вот максимально сжать рамки всей той информации, которая у нас есть, вот это катастрофическое событие, мы попадаем на первую половину 13 века. Точнее, к сожалению, я сказать не могу. Это так называемое гибель античности. Это Санкт-Петербург, это только локальный эпизод. Здесь очень хорошо все это можно проверить, потому что здесь цивилизация, здесь все это рядом, в округе, и здесь еще все это хорошо сохранилось. Здесь до Петра I, по сути, никто ничего не занимал. Здесь вода сошла только в 17 веке. Во второй половине 17 века здесь только вода отсюда сошла. Почему Петр I сюда пришел в 1703 году? Это только вода сошла, вот о чем я говорил, было плавное поднятие. Сама река Нева, она образовалась только вот где-то 70-80-е годы. Вот, которую мы сейчас наблюдаем. Да, да, в современном виде, чтобы у нее течет. Да, это был пролив. То есть между Ладогой и Финским заливом был пролив, проток, как Босфор сейчас. И он, на нем, вот на этом береговой линии стоят вот эти Петергоф, Петродворец, Пушкин, Павлов, все вот эти вот, нет, Пушкин Палас на Большом Глинте, а это вот у нас вот все так называемые дворцовые ансамбли. Стрельна, Петергоф, Ломоносов, вот где Петергофское шоссе проходит, это там все идет по вот этому Малому Глинту. А он этот Малый Глинт тоже тянется туда, аж до самой, до Лужской губы там, вот до Услуги. Вот я его проследил, я его вычислил и ввел в понятие, в оборот, вот до меня, это вообще его никто не знал, что он существует, этот Малый Глинт. Я его нашел, проследил, все по лесу ходил несколько лет, все это вычислил его. Само событие произошло, скорее всего, в первой половине 13 века. После этого было еще несколько авторшоков. Как минимум два из них было очень мощные. Очень мощные, они катастрофические. Вот один из них сформировал вот этот Малый Балтийский Глинт. И самое последнее, вот это затухающее событие, оно закончилось, как я сказал, вот для нашего региона, это примерно 30-е годы 19 века. Это когда вот был прорыт Новоладожский канал, это фиксация того уровня воды, который сейчас есть. Если мы возьмем уровень ординара, уровень воды, это точка, да, из которой у нас в учебнике 4 класса, все школьники с него начинают, да, по географии. Ну вот, то вот этот уровень воды, он на метр выше, чем сейчас. То есть во времена Петра I, значит, уровень воды в Финском заливе был на метр выше, чем сейчас. Сейчас его трактуют как зимний вариант, потому что у нас зимой один уровень воды, летом другой уровень воды. Вот считается, что зимний вариант уровня воды – это и есть тот ординар, который якобы Петра I. На самом деле это просто вот о чем я говорю, что еще эти процессы, они еще не закончились. Они закончились только чуть позднее. Где-то в Невской губе это примерно 30-е годы, 1730-е годы, а в Ладоге это 1830-е годы. То есть там чуть попозже. Если мы возьмем Черноморский регион, то там это вообще 80-е годы 19 века, 1880-е. Если мы приедем в Воронцовский дворец в Крыму, да, в Алупке, значит, там будут картины висеть на стенах. И вот если мы будем смотреть того же самого Воронцовского дворца, еще каких-то там художники рисовали совсем недавно, 150 лет назад, 200 лет назад. И если мы наложим на временную шкалу, и там все это видно уровни, то за 19 век, грубо говоря, там, с 1800 года там, по 1880, за вот эти 80 лет уровень Черного моря упал на 4 метра. По картинам это вот, ходи на картинке, смотри. Понимаете? То есть все перед глазами, просто люди этого, ну, прошел, ну, картинка, красиво, все, пошел дальше. А когда вы начнете их сфотографировать, все видно, там все написано. Вот такие вот события, да. Ну, мы живем в своих каких-то интересах, мы живем в своих трудах, и поэтому часто не наблюдаем того, что вокруг нас происходит. Ну, происходит оно и происходит. Вот как бы Земля плоская, мы по ней ходим, а что там в космосе, есть ли вообще космос, да. Нас это как бы особо не интересует. А что там уж говорить про то, что там могло когда-то произойти? Ой, да ладно, что там? И вот мне кажется, исходя из этого, мы и не интересуемся тем, что могло быть. Исходя из этого, мы не понимаем прошлого. А раз мы не понимаем прошлого, каких-то изменений, которые на Земле происходят, то и не понимаем, откуда взялись переселения народов. которые могли быть с юга на север, там, с запада на восток, ну и так далее и подобное. И тогда официальная история должна что-то придумать, исходя из той династии, которая правила. Ну, например, там, а давайте-ка мы татаро-монгольское там нашествие, там, а давайте-ка мы там Тартарию, а давайте-ка мы вот это, а давайте-ка мы вот это. И начинается там такая вот катавасия в головах у людей, что сами историки все думают, зачем мы это выдумали уже, ну, на чем бы таком простом остановились и так далее. А уж про что говорить про школьника, который вот в начале прошлого века там вот это изучал, потом вот это, и когда начали складывать, бац, и не вяжется, и не сходится. А все кажется достаточно просто. Земля-то движется постоянно, какие-то изменения происходят. Неважно, из космоса что-то прилетело, либо внутри что-то, да, но движение-то есть. И если вот мы это не учитываем, тогда многое что не объясняется вообще. А если мы учитываем, тогда и понятно, откуда идет там опустынивание, почему река там полноводной стала или наоборот обменьлела, а почему здесь пастбище стали не стали кормить вот этих большие там отары, там, или что-то, а почему эти стали кочевниками, почему эти осели, а почему тут движение было. И вот когда вот это все мы складываем, то тогда многие исторические, под вопросом в кавычках, загадки становятся разгадками. Ну, естественно, да. Но вот вы сейчас затронули сразу несколько тем. Дело в том, что все это на самом деле написано и известно. Просто это либо не афишируется, либо искажается. Ну, например, вот возьмем... Никто не знает, откуда взялась пшеница. Никто не знает, откуда взялась кукуруза. То есть у каждой культуры, ну, у нас же вот сельскохозяйственные, у нее есть какой-то дикий предок. За исключением двух культур. На континенте, значит, американском, Южная и Северная Америка, это кукуруза. Ее в Диком Индии не существует. А на нашем евразийском континенте пшеница. Обычная наша пшеница. В диком варианте она не бывает. И откуда она появилась, тоже никто не знает. Это азбучные истины, которые знают все агрономы. Но агрономы знают, а люди, историки, этого не знают. Или не хотят эту тему говорить. Дальше. Если мы возьмем вот эти вот переселения народов, да, современная история это никак не комментирует и не объясняет. За исключением книгу Бытия Ветхого Завета, да, где это все написано. Да? Ну, книга Бытия – это книга Бытия. Да? Ну, она к науке никак не относится. Но если мы возьмем другие письменные источники, более ранние, не современные, там 20-21 век, а, допустим, возьмем историков 17 века, конца 17 века. Вот у нас в Российской империи, ну, вернее, тогда еще империи не было, тогда было просто... Значит, Россия. Был такой дворянин Андрей Иванович Лызлов. Это первый историк, который написал первую нерелигиозную научную работу по истории. Он написал книжку, которая называется «Скифская история». Она, значит, в печать вышла впервые только через 100 лет после его смерти при Екатерине II. И второе издание у нее было уже при советской власти в 1990 году под редакцией и комментариями там какого-то советского доктора исторических наук. Так вот там написано в этой книге у Лызлова, что действительно существовало государство Великая Тартария. То есть у нас же сейчас идет, одни верят в нее, другие не верят, кто-то говорит, это происки Газдепа, там что только не услышишь, да? Ну вот, что это неправильный перевод, там версий много. Да. Но если мы берем, сейчас слава богу, что все оцифровывается, да? Хорошо, что оцифровывался вот этот значит, вариант 1776 года, это когда период, при Екатерине II в Петербурге была впервые издана эта книга. Слава богу, ее оцифровали, и я ее сравнивал с книгой, которая была при советской власти издана. Там, да, там есть отличия. Например, в советском варианте везде пишут татары или татары, а в том варианте везде пишут тартары. Более того, у Лызлова написано, что тартарами назывались азиатские скифы, а татарами назывались европейские скифы. То есть у него было деление на татар и тартар. Там описан быт, какие деньги у них ходили. То есть там много подробностей. Они, например, денег у них в Великой Тартарии не было. У них был весовой мен. Значит, для мелких бытовых платежей у них использовалось серебро на вес. Ну, песок серебряный на вес. Для дорогих покупок у них золото на вес было. Там все это написано, там очень много. Говорили они на, значит, общеславянских языках. То есть жители Тартары понимали наш россиян, они на одном языке разговаривали. Вот, без переводчиков. То есть получается некий просто этнос, который общий народ. Нет, он прямо пишет, что татары это те же самые скифы, это те же сарманы, это современные слои. Он их называет московиты, россияне, литовцы, татары, сарматы, славяне, он пишет прямым текстом, что это один народ. Я говорю, общий народ, но какие-то вот группы, которые разнесенные там, по шкале и времени. Все, и не более того. Да, у нас же тоже был Советский Союз, а сейчас Россия. Ну вот. Это же не значит, что это разный народ. То же самое, это идет трансформация. И вот когда мы начинаем... А, кстати, перебью. Так вот, Элызлова написано, что скифы изошли со своих исторических мест по причине какой-то катастрофы. Вот. И он еще комету описывает, которая была там 18 дней хвостом на Европу и головой на Азию. Ну, тогда Азии не было, была Азия. То есть, если 18 дней на все небо, это какой масштаб кометы? Она, может, и пролетела мимо, а все, что там рядом с ней, все посыпалось. Вот там одна из причин исхода. И он пишет, что это древнее самоназвание этого народа были мангалы, и когда они остановились после переселения, они себе взяли название тартары по промежуточному остановку по реке Тартар. То есть, там это все написано. Ну вот. А те, которые прошли дальше, сюда, значит, на европейскую часть, они стали татарами. Это один народ. Просто вот, ну, там много. Я говорю, вот это Андрей Иванович Лызлов, 1692 года издания. Вне, он ее закончил в 1692 году, а издали ее в 1776 году книгу эту. Печатена при патриаршей библиотеке. То есть цензура, печать, это все утверждено было. Это уже Миллер, это уже Ломоносов. Ну, Ломоносов уже умер. Там. Ну вот, но тем не менее, да. Угу. Ну, я к чему говорю? Если мы начинаем не просто так пальцем на носу ковыряться и отталкиваться только от следствия, а если мы смотрим вообще, что происходило, и в первую очередь, что происходило с самой Землей, мы же на Земле живем, поэтому любое происходящее явление внутри Земли, что вырывается наружу, вызывает какие-то последствия нашей жизни. В жизни животных, реки меняются, что-то сохнет, что-то там заполняется, где-то опускается и поднимается, и мы тоже... как человеки, ну, идем туда, где нам возможно жить, а не остаемся на месте, где уже жить нельзя. Вот те и переселения и так далее. И вот когда мы вот эти фрагменты начинаем выискивать и складывать вместе, отталкиваясь от того, что происходило с Землей, мама родная, все становится понятно и просто. А когда мы еще берем упоминания о каких-то космических явлениях, кометы, метеоры, там, вспышка на Солнце и так далее и тому подобное, становится понятна причина, почему у нас здесь на Земле что-то могло произойти. И мы тогда еще расширяем наше видение, в том числе и прошлого, и предсказания, может быть, возможного будущего, потому что все у нас циклично, да, и можем понимать, что нас может ожидать. Вот я призываю всех, кто нас смотрит и слушает, смотреть цельно на этот мир, а не как зашоренная лошадь вот с такими шорками, которая видит перед собой только дорогу и в лучшем случае где похлебать что-то. Да, или как морковка. Да, или как морковка перед осликом. Да. Да, туда все в кучку и за этой морковкой. Вот на этом нас и ловят, что нам подбрасывают какую-то супер идею, которая яйца выеденного не стоит, но звучит круто. И она касается какого-то либо одного народа, истории одного народа, под него весь мир пристраивает, да, либо происходящему какому-то маленькому фрагменту в общем историческом, а все остальное отбрасывают. Ну, так проще просто, мне так кажется. Ну, заплатили деньги людям, они ее отработали честно, эту зарплату, а потом это везде, в школах, в университетах, по телевидению, по радио, в интернете разбрасывается. Ну, в любом случае, очень интересно получился разговор у нас. Благодарю за встряску мозгов. Надеюсь, что мы еще о чем-то интересном поговорим. Будь добр. Спасибо.